Глава 6. Ну, мы попытались. Это было по-настоящему жутко. Вообще все. Ожидание неминуемого нагоняло страху, так что даже простые вещи начинали казаться чем-то неестественным. Тени оживали. По небу неслись исполинские твари под видом облаков. И все это сильно нервировало. «Все помнят свои задачи?» — спросил я перед началом. Отряд дружно кивнул. Эл лишь лениво пожал плечами. «Арча, зачем нам левый пацан?» — спросил Маус. «Без обид, глазастенький». «Эл, хватит на него так зыркать. Маус, нам нужна замена Рина». «Пф!» — раздалось от Анны. «Какой есть?» — пожал я плечами. «И на него можно положиться. Если вопросов нет, то все на позиции». Ночь началась пару минут назад. Все знали, зачем мы здесь, а значит, живыми уйдут далеко не все. Но каждый получит свою долю, если мы справимся. А если нет, то самое время посыпать голову пеплом. План был шит белыми нитями, которые мы буквально на ходу вытаскивали из распоротых скрытых механик Роркха. Вест не только помог с организацией, он же и окрестил все мероприятие самоубийственной затеей в духе Арча. А еще они с Айей присоединились к нашему празднику хаоса и импровизации. Я подтянул Элла в качестве полутанка. Без Рина у нас не оставалось никого для ближнего боя. Кроме меня, как бы странно это ни звучало. Но у меня несколько другая задача. Я планировал взять на себя Вестника. Немного самонадеянно, но идея была изначально моя. А значит, рисковать в первую очередь мне. Хватит уже одной жертвы от отряда. Проблем с вестниками всегда две. Во-первых, их тяжело убить. И чем меньше вестников на партию, тем они сильнее. Помнится, в одну ночь против Кокона было всего 9. Один такой практически ополовинил сдвоенный отряд. Причем грохнул Гара и Мауса, которые на тот момент были топовыми игроками среди нас. Да и выжили мы лишь благодаря читерской повязке. Зато за трофейный посох с него можно было выручить почти 2 золотых монеты. Ну, 1,5 точно. Да, Вестник к тому моменту перешел во вторую ипостась, а значит и трофеи с него ценились дороже. Но будь он даже в первой форме, посох спокойно ушел бы за 1 золотой. А Вестников тогда было 9. Если же Темный Бог выставил всего одного своего слугу, то трофей с такого приравнивается к трофею с самого Аватара. Ну, не 1 к 1, но близко. Если получится грохнуть эту тварь, то я рассчитывал срубить хотя бы 10 золотых монет. На 9 человек более чем. Плюс остальные трофеи с монстров. Это не сделает нас супербогатыми, но на ближайшие партии закроет вопрос с расходниками и даст небольшой резерв на случай неудач. И все это за одну партию. Я уж не говорю про репутацию в глазах расов и игрового сообщества в целом. Осталось самое малое — убить его. Еще есть вторая проблема, которая усложняет задачу. В большинстве случаев именно поэтому никто не охотится на вестников целенаправленно. В огроменном Роркхе найти одного единственного противника — это вам не то, да. И в этом как раз заключается все безумие моей идеи. Я знаю лишь один способ найти нужного противника в Роркхе. Надо сделать так, чтобы он сам тебя нашел. Как это сделать? Формула очень простая. Берете одного тырианта-поликана. Обкалываете его наркотой, чтобы не сошел с ума слишком быстро. Пичкаете всеми возможными стимуляторами на выносливость и скорость бега. Снимаете всю экипировку, чтобы максимально облегчить вес. Я сейчас про физический вес, а не очки влияния. И остается самая малость. Стартануть в черной зоне. Все, профит. Рина получает черную метку Роркха и собирает на себя агр всех монстров вокруг. На старте их не так уж и много, но Вестник входит в Роркх с наступлением ночи. Иногда они появляются в качестве боссов активности, но это когда их много. Дальше Рина наматывает круги по городу, собирая всех тварей по пути и ведет их к нам. Проблем в этом плане ровно 2. Рина 100% умрет. Для меченого закрыты все убежища, а пережить ночь до самого конца не сможет никто. Даже если нам удастся убить Вестника, мы предотвратим лишь третью волну, но не вторую. А еще Вестник может появиться где-нибудь на окраине Роркха и просто не сагриться намеченного игрока. Но мы рассчитывали на то, что единственный и самый сильный враг окажется где-то ближе к центру. Иначе нам придется просто выходить на охоту, компенсируя добровольное самопожертвование нашего танка. Короче говоря, планы впрямь шит белыми нитями. Но другого у нас нет, а этот был достаточно безумным, чтобы сработать. Даже Овер одобрил. Ожидание было долгим и напряженным. Мы сидели тихо, словно мыши, боясь издать хоть один лишний звук. Культисты в эту ночь усилены своим темным богом. В этот раз их жрецы могут обнаруживать игроков просто так. Чуют разумных существ. Да, на трех культистов приходится обычно один жрец, но в нашем случае статистика так не работает. Поэтому мы все увешаны защитными амулетами, а Неми отрабатывает своего ханта по полной программе. Это одна из особенностей нашего нового бога Йорка. Этому мужику просто насрать на всех остальных богов Роркха и всех иных измерений. То бишь он полностью игнорирует божественную магию. Служители Яра не могут ни благословить, ни проклясть нас. И у меня весь расчет на то, что Вестник будет пользоваться силой своего бога, а значит, и его воздействие мы сможем нейтрализовать. Но это все на бумаге. А по факту мы имеем лишь скудное описание обилок. Неясно, как это все работает на самом деле и каким количеством скрытых механик напичкано. Но если свести все сведения к минимуму, то Орн или Йорк даруют свою милость тем, кто защищает слабых от любых монстров. То бишь, дефаем женщин и детей от всего, что не похоже на человека. Как это будет работать с хантами-вампирами или терриантропами, без понятия. Небольшая площадь, примыкающая к одной из кольцевых улиц Роркха. Сейчас все стены домов увешаны листами Святого Писания, которое очень похоже на тексты служителей Яра. Только язык другой, а значение весьма странное. Я пролистал Библию Йорка, как мы ее называли. Его вера сводилась к философии личной силы, которая каким-то мистическим образом увязывалась со слабостью окружающих. Типа ты должен быть крутым и защищать слабаков. А то, что они слабаки, это их проблемы, но ты все равно должен их защищать. Грань между можно быть слабаком и должен быть сильным очень размытая. К первой категории относятся дети, женщины и старики, а ко второй – взрослые мужчины. При этом нет никаких полутонов. Очень варварская религия, если честно, но лично мне импонировала. Поэтому Неми сейчас сидела возле походного алтаря в центре площади и молилась о том, чтобы ее новый бог дал сил сильным мужчинам, чтобы те защитили слабую ее от монстров и всего такого. Причем она тоже вроде как получала бафы. Пока что я по факту заимел плюс 2 пункта силы в характеристиках. Неми для этого пришлось убедить своего ханта сменить религию, так что я не впечатлен. А еще алтарь забавный. Простая доска, исписанная рунами, в которую воткнуты гвозди. На эти гвозди требуется насаживать головы монстров в качестве жертвоприношений. Причем монстры должны быть убиты именно тем, кто приносит жертву. Неми, как служительница, может использовать часть силы алтаря, не охотясь на тварей Роркха, потому что она слабая женщина. Короче, как не любил я роркховскую теократию, так и не люблю. Сложно это все. Вот зарядить в лисы бетельгейзы вместо потрошителей — это усиление. Вот это я понимаю. Или перейти на 4-й калибр вместо 5-го. Ноксом жахнуть, в конце концов. Это по-нашему, такое я одобряю. Но Овер получил задачу создать сборки отряда, на основе которых можно создать в будущем свою собственную гильдию. И если для этого требуется отрезать голову монстрам, то мне не привыкать. Сеть с крюками все еще со мной. А скоро и все остальные обзаведутся подобными. А еще я разнообразил свою сборку небольшим тесаком, помимо кинжала. А то помню, сколько мороки с отрезанием голов было. «Арч началось», — произнес Маус. «Вижу», — ответил я, разглядывая кристалл в руке. «Еще не поздно все отменить. Там, походу, нехилая заварушка намечается. Мы можем и подавиться таким куском». «Ага, Арина сдохнет за здрасте». Поохотимся на монстров, полутаем объекты на карте, как обычно. Это мы можем сделать в любую другую партию. Поздно давать заднюю. Пришли делать дело, значит, будем делать. Эх, это самая безумная из твоих идей. Даже сливаться дихантом, чтобы собрать их в кучу, было куда логичнее, чем это. Тихо. Камень мерно пульсировал бордовым цветом. Это самое примитивное и дешевое средство связи, что есть в Роркхе. Вест на крыше одного из домов разглядел врага. Волей заставил свой камень светиться одним из цветов. Наши камни сделали то же самое. Радиус действия около 1000 шагов. Бордовый означает смертельную опасность. Скорее всего, вестник в толпе. Я посмотрел на площадь с высоты второго этажа. Там сейчас только Неми и Овер. Их пятачок с алтарем окружен всеми возможными защитными оберегами. Отвод глаз, блокировка запаха, сокрытие разума, пустая воля и даже охлаждающий барьер на случай монстров с инфракрасным спектром. Если хоть одна тварь нас засечет и подаст сигнал остальным, ребят внизу просто сметут. И наш отряд в 9 человек ничего не сделает толпе монстров. Вся надежда на Овера с его ржавым рыцарем. Вот показалась первая фигура. Рина передвигался какими-то рывками, чередуя бег на двух ногах с прыжками и приземлением на все 4 конечности. Рина пронесся мимо площади, как ошпаренный, и наступила звонкая тишина. Кажется, я даже дышать перестал. Сначала раздался какой-то странный шум, больше похожий на шелест. Он мерно перетек в раскаты грома и, наконец, сменился грохотом. Рина уже давно скрылся из виду, а первые твари показались только сейчас. Черные тени неслись вдоль по улице, бежали по стенам, прыгали с крыши на крышу и планировали в воздухе. Двуногие, четырехлапые, с кожистыми крыльями, зубастыми пастями или вообще без какого-либо намека на рот. Я только мельком насчитал 8 различных видов тварей, полностью заполнивших улицу. Получается, Рина почти целиком пробежал круг по кольцевой улице. Это заняло у него 27 минут, и второй такой он вряд ли повторит. Но нам и не надо. Мы лишь ждем, когда вся эта свора пройдет мимо. У запечатывающего сознания имелось несколько известных вестников. Один чистый маг, специализирующийся на комбинации магии разума и иллюзий. Второй что-то вроде кукловода, который собирает себе свиту из монстров, а также перехватывает управление над хантами. Третий что-то вроде темного рыцаря, который может призвать отряд нежити. По лору это не совсем нежить, а души и тела захваченных богом людей, которые теперь не могут умереть без его разрешения. Первые два вестника похожи между собой, потому что делают одно и то же. Просто один больше в миньонов хантов, другой больше в миньонов монстров. Первый ослабляет и дезориентирует противников за счет магии, а кукловод просто усиливает своих подчиненных. Все трое достаточно медленные, что играет нам на руку. Рыцарь мобилен, но только во второй ипостаси, когда сможет призвать своего призрачного скакуна. Из всех возможных противников мы больше всего опасались кукловода. Эта тварь не просто будет гоняться за Рина, но успеет собрать себе армию из самых сильных существ, потому что они все окажутся в одной куче. Самым легким будет рыцарь. Его проще всего выцепить из толпы и расстрелять с расстояния. Элла мы собрали в достаточно огнеупорную сборку, дабы Айя не стеснялась в использовании магии огня. Но в итоге оказался маг. Будем считать, что нам все же повезло. Могло быть и хуже. Например, вестника могло вообще не оказаться в этой толпе. Так что будем считать, что все идет по плану. Но, разумеется, нифига не по плану. Сначала от толпы отделились 4 фигуры. Замерли на краю площади, словно принюхиваясь, а затем медленно двинули в сторону Неми и Овера. Больше всего эти существа напоминали бледных людей с длинными тонкими руками. Единственным ярким цветом на белом фоне этих существ были ярко-алые когти, размерами не уступающие пальцам. У тварей не было лиц и гениталий. Вообще. Ни рта, ни глаз, ни ушей. Тем более жутко было смотреть, как целенаправленно они движутся в нашу сторону. «Им повосрань, почему они сагрились?» — спросил я, не особо рассчитывая услышать ответ. «Хранители кошмаров», — протянула Айя. «У них собственная магия разума, не от бога». «Срань», — повторил я. Вот и первый прокол. Йорк не защищает от них, хотя вестник не заметил Неми. Ладно, это всего лишь плюс 4 монстра. У нас у всех достаточно амулетов с ментальными щитами, чтобы выдержать этот бой. Овер тем временем сложил ладони в молитву. Его рыцарь сфокусировал внимание на вестнике, и сейчас Хант вызывает врага на поединок. Это ментальный вызов, на который не обязательно отвечать. Но главное не это. Главное, вестник заметил Овера. А потом увидел хранителей, что двигают в ту же сторону. Скелет, обтянутый серой кожей в рваной мантии, словно истлевший от времени, остановился посреди несущегося потока тварей. Они слишком увлечены погоней замеченным, чтобы отвлекаться. Тот факт, что целых 4 монстра прервали свой бег, уже многовато. Но вестников не касаются правила Роркха. Они сами себе хозяева. Это мы выяснили еще в той партии с коконом, когда такая же тварь отделилась от погони, чтобы полакомиться нашими отрядами. Вот и этот не удержался от соблазна. Мантия зашевелилась, расползаясь по земле клочьями тумана. Высокая худая фигура вышла из потока монстров и двинулась к центру площади. Казалось, что вестник не ходит, а парит в облаке мрака, сотканном из полурваной мантии. В руке он держал посох из узловатого дерева, чьи ветви напоминали когтистую лапу. А в другой была сфера, источающая истинно черный туман, что, падая на землю, смешивался с черным маревом под ногами. 2 трофея. Темная сфера наподобие ока, что мы когда-то вытащили из Мидтауна. Судя по спектру, это усиливает магию разума. И посох вестника, что является основным трофеем. Не факт, что получится взять оба. Но в первую очередь нас интересует эта узловатая палка с когтями. Вестник преодолел с десяток метров и остановился. Вслед за ним из толпы начали выныривать фигуры монстров. 4 хранителей кошмаров все еще приближались к ним и Оверу, а из потока выползали все новые и новые твари. Если ничего не предпринять, то 2 наших саппортов отправят в капсулы за пару секунд. Но если обнаружим себя слишком рано, то еще больше тварей развернется в нашу сторону. Пока что на площадь вышло всего 8 существ. Миньоны мага. У кукловода тут было бы уже 30. Вестник, казалось, набрал себе в подчинение совсем случайных тварей. Но от этого нам не становилось легче. Тут была классическая костяная гончая, что как-то затесалась в толпу. 2 гориллоподобных твари с очень маленькими головами, но не в пример громадными передними лапами. Это основная физическая сила в армии запечатывающего сознания. И в основном эти твари нужны, чтобы становиться миньонами других тварей. Еще на площадь вышло странное существо, которое передвигалось на паучьих лапах, но которых было 4. Снизу таракан, сверху гуманоид. Обычное тело с головой и руками, разве что длинные клыки выпирали над губой. Это ментальный жрец. Еще один маг разума, который обычно и направляет горилл. На фоне целого вестника эту тварь даже за врага можно не считать. Следом выползла 5-метровая кобра. Тварь с гипнотическим взглядом, которая может наложить на Ханта паралич. А еще у нее весьма мощный яд. В противовес такому сильному и опасному противнику в команде вестника показалось 2 теневых карлика. Мелкие твари, замотанные в обрывки ткани, бывшей когда-то одеждой. На лицах громадные гротескные маски, в руках простые бамбуковые копья. Противники слабые, но не стоит их недооценивать. Эти твари быстры, копья отравлены, а сами они умеют на короткое время уходить в тени и создавать своих двойников. Но вся эта свита вкупе даже с самим вестником не внушала особо трепета. Все эти противники были ожидаемы и знакомы нам. Разве что шипящий ужас был весьма неприятным врагом. Но все это мелочи по сравнению с последним вышедшим на площадь монстром. Имповые яйца. Нам каюк. Ну, мы попытались. Сжимая огромный ржавый тесак, медленно переставляя толстые ноги, на площадь вывалился гомункул. На шее виднелся обруч, от которого по земле велась тяжелая цепь. Ее раньше держал культист, но он ушел вместе с остальной толпой дальше по улице. У гомункула теперь новый поводырь покруче какого-то там культиста. Импова дюжина из 13 врагов вышла на площадь. И это против 8 хантов. И на что я надеялся? Но отступать уже поздно. Даже если у нас мало шансов на победу, отдавать двоих друзей на растерзание я не собирался. Они не просто саппорты, которых надо защищать. Они те, кто, рискуя собой, привлек внимание врага. Они не для того отыгрывали роль красной тряпки, чтобы мы спокойно сбежали, сохранив свои шкурки. «Действуем по плану», — произнес я. «В плане не было шипящего и гомункула», — проворчал Маус, доставая карты из рукавов. «Зато была импровизация», — ухмыльнулся я. «Понесл...» «Рано», — шикнул я на Анну, которая уже водрузила на плечо одноразовую тубу с заряженной ракетой. Шлейф тварей хоть и сильно сократился, но не иссяк окончательно. Четверка хранителей первой приближалась к алтарю, укрытому защитными оберегами. Твари чувствовали чужой разум, но пока не могли пробиться сквозь защиту, а потому лишь предполагали направление. Надо отвлечь их как-нибудь тихо, пока остатки монстров уйдут подальше вслед за Рина. Я кивнул Маусу и одновременно волей подал сигнал. Кристалл в моей руке сменил цвет на зеленый. Понеслась. Маус прямо из открытого окна швырнул веер-карт. Слепые хранители не поняли, откуда пришла атака, но в следующее мгновение по мне прошлась волна чужой боли. Амулет на груди вспыхнул, гася урон от ментальной атаки. Один из хранителей повалился на землю в паре шагов от защитного круга. У него в затылке торчала стрела с горящими вдоль древка рунами. Толпа монстров вздрогнула, сбилась с шага, но, не заметив никаких врагов, понеслась дальше. Вестник, судя по всему, не мог взять под контроль больше существ. Или как-то перенаправить их в нашу сторону. Все-таки зов черной метки для них куда сильнее. Маус продолжал метать карты одну за другой, но расстояние от нашего окна до центра площади было великовато. Лишь каждая четвертая попадала в цель, а остальные лишь втыкались в каменные плиты площади. Да и те, что попадали в хранителей, не наносили так уж много урона. Да и Йорк на четверть входили в бледные тела. Но вот наступил момент, когда последняя тварь скрылась за поворотом. Хранители уже переступили черту защитных оберегов. Овер сцепился с ближайшим в рукопашной, щедро осыпая тварь ударами ржавых кулаков. «Пора», — скомандовал я, выпрыгивая в окно. «Понеслась!» — радостно крикнула Анна. Мы с Эллом и Маусом уже бежали к центру площади. Противники тоже ринулись в атаку, завидев цель. Над головой пронеслась ракета, оставляя за собой кривой дымный след. Рвануло знатно. Грохот взрыва осыпал нас каменным щебнем, а белесая вспышка осветила на мгновение всю площадь. Сквозь дым прорвались первые фигуры врагов. Ракета с антиэфирной пылью, блокирующей магические способности. Не полностью, но если такой надышаться, то колдовать станет трудней. Мы рассчитывали ослабить таким образом вестника. По площади понеслась какая-то звенящая тихая мелодия. Вперед вылетела гончая, которая и получила первый выстрел лиса. Как так, что самая трусливая тварь полезла на рожон? Еще до того, как мы добежали до центра, хранители кошмаров атаковали. Почуяв отголоски нашего разума, они выгнулись, словно пытались завыть. Одновременно у меня перед глазами все заволокло дымкой, затем пространство подернулось рябью, а из всех теней вокруг поползли какие-то громадные жуки в мою сторону. Из щелей между плитами взметнулись тонкие щупальца, а воздух наполнился отзвуками агонии. Я знал, что это морок, посылаемый тварями. Я был готов к этой ментальной атаке, а защитный амулет впитал в себя часть урона. Но все равно от резко изменившейся картины волосы на затылке встали дыбом. Мы с Эллом сбились с шага, но Маус лишь ускорился. Я с двух рук начал на ходу стрелять в безлицых тварей. Крайний слева получил два цветка Бетельгейза в грудь, а затем шпагой от Мауса в то место, где должны были быть глаза. Ему хватило. Второй раз цвел всполохами выстрелов, словно психоделический куст, пока сиреневый росчерк не снес ему голову. Овер самозабвенно пинал третьего хранителя, пока Неми беззаботно молилась возле алтаря. Я мог лишь позавидовать ее выдержке. В таком хаосе сохранять полную сосредоточенность и не прервать ритуал? Девчонка поистине бесстрашная и недаром в паладинах отыгрывала. С той стороны летели меткие всполохи стрел. Никаких взрывов или вспышек, но усиленные рунами они всегда глубоко вонзались вплоть противников, ослабляя и замедляя их. Овер тем временем уже потянул своего в сторону алтаря. Не отрывая от тела, жахнул голову хранителя о торчащие шипы, и принялся произносить молитву. Вот и первая жертва нашему Богу. Понеслась. Кривые ряды страниц, прибитых к стенам домов, засветились алым светом. Вспыхнул простейший ритуальный круг, что мы успели начертать перед партией вокруг площади. Тонкие кривые линии еле светились, но даже такое слабое усиление молитв лучше, чем никакого. Монстры под контролем Вестника замедлились дезориентированные. Сам он стоял на дальнем краю площади, так и не сдвинувшись с места. Судя по нескольким стрелам, воткнутым в землю рядом с ним, Вест по какой-то причине не мог попасть в противника. Эл-Юлой вертелся вокруг себя, отражая удары мелких карликов, которых было уже с десяток вокруг ведьмака. Даром, что почти все из них иллюзии. А вот кровь Ханта вполне себе настоящая. Маус тем временем скользил по площади, уворачиваясь от атак гигантской кобры. Ему было тяжело сражаться, потому что он старался не поднимать головы, дабы не столкнуться с противником взглядом. Я же направился в сторону гомункула, который бодрым шагом намеревался раздавить алтарь вместе с ними. Вестник точно определил, откуда исходит угроза, и спешил разобраться с блокирующими его хантами. «Почему они все еще сражаются?» — спросил я. По логике Роркха, Вестник должен был утратить контроль над разумом тварей. В такие моменты, когда теряется связь, подчиненные существа обычно оглушаются, не понимая, где они находятся. В этот раз противники лишь на пару секунд замедлились. «Молитвы не абсолютные», — ответил Овер. «На нашем уровне они лишь ослабляют Вестника». «Ну, Йоркова срань», — сплюнул я, доставая ноксы. «Не богохульствуй!» — проскрипел ржавый доспех. Но я его уже не слушал. По площади пронеслась волна пламени по форме, напоминающая гигантского быка. Аккуратно обогнув нас, заклинание Аи направилось в сторону Вестника, по пути снеся паукоподобную тварь, слегка зацепив одну из горилл. Следом раздался грохот из-за спины, впрочем, никакого эффекта я не заметил. Девчонки пытались достать Вестника, но как-то пока не очень получалось. А ведь она по такому поводу получила нашу трофейную винтовку первого калибра. Но в следующее мгновение мне стало как-то не до Вестника. Земля под ногами поплыла и пошла волнами. Я умом понимал, что это иллюзия, но удержать равновесие на раскачивающихся плитах было трудно. Уходя в перекат от удара громадного тесака, я окончательно потерялся в пространстве. Земля ударила меня как-то слишком быстро, а лезвие приземлилось настолько далеко, что, казалось бы, можно было и не уворачиваться. Но это все обман, навеянный тварью. Я выстрелил в харю гомункула, но тот как-то неестественно изогнулся, уходя от выстрела. Словно кто-то исказил его тушу в пространстве. Гомункул сделал маленький шажок и оказался вплотную ко мне. Все произошло так резко, что я практически не успел ничего сделать. Лишь отшатнулся назад, но все равно получил смачный удар громадной лапой. Был бы я на Хастере с его сверхволей, такие фокусы бы не прокатили со мной. Но Хастер не может служить Йорку по своим причинам, да и рисковать столь ценным хантом я не хотел. Опять пожадничал? Наверное. А следом приземление выбило из моей башки все мысли. Я со всей дури треснулся башкой о камень плит, в черепушке зазвенело. С трудом перевернувшись на спину, глянул в сторону гомункула. Теперь нас разделял огненный след, оставленный быком. Все плыло, но это было искажение другого вида. Не воздействие на разум, а обычное сотрясение. Не обращая внимания на звон в ушах, я попытался прицелиться дрожащей рукой. Выстрел — мимо. Но в этот раз я видел росчерк пули, что прошла рядом с мордой приближающегося гомункула. Но это не искажение, как в тот раз. Это просто я фигово прицелился. Следующий выстрел, и на уродливой харе расцветает бутон магического шлейфа. Не то чтобы это как-то кардинально изменило исход боя, но тварь на секунду замерла. На ощупь достаю ампулу с пробкой в виде черепа какого-то чудища. Отщелкиваю крышку, под которой прячется тонкое острие иглы. Сколько есть сил, втыкаю ампулу в область сердца. Кровь титана — самая рискованная штука в Роркхе. Обычно ее применяют в случае, когда терять больше нечего. Потому что все, что есть, ты, скорее всего, потеряешь. Такая же ампула есть у Рина и Элла. Остальным просто без надобности. Удары сердца сливаются в очередь автоматных выстрелов, что долбят по ушам. Сколько минут способно мое тело сражаться, все сольются в одну. И если ее не хватит, то уже ничто не поможет. Тесак гомункула бьет по земле, но меня там уже давно нет. Я уже за его спиной разряжаю барабан третьего калибра. Самое главное, пропало воздействие на разум. Пространство больше не плыло и не туманилось, позволяя мне двигаться на пределе возможностей. Синергия выросла на 10%. Жаль, что эффект временный, а откат будет смертельным, если не успею завершить начатое. Шаг, выстрел, уворот, повторить. Гомункул был быстр, но я быстрее. Даже без эликсира я был быстрее. Но импов-вестник все портил, так что усиление зельем против ослабления магией. Потом придет все остальное. И кошмарные видения, что наслал вестник, и сотрясение, которое я получил от удара, и боль по всему телу от растянутых и вывернутых сухожилий. Сейчас я двигался за пределом своих сил, и уж тем более за гранью возможностей тела Ханта. Все это аукнется, когда спадет действие эликсира. И очень мало шансов, что я смогу пережить такое. Но до тех пор гомункул расцветал всеми цветами радуги. Крупные бутоны третьего калибра сменялись росчерками потрошителей, усиленных лисами. Она со своей чудовищной винтовки вырывала целые куски мертвой плоти из твари, но та отчаянно не хотела умирать. Лишившись огненной руки, гомункул продолжал напирать. Три огненных змеи впились в его тело, направляемые волей Магессы. Впрочем, одна из них тут же переключилась на гориллоподобную тварь, что пыталась атаковать меня в спину. Ноксы пусты, а перезаряжать их во время боя я не успею. Барабаны лисов падают на землю один за другим. На площади творится какой-то хаос. Ревет пламя, повсюду слышатся выстрелы. Играет тихая заунывная музыка, а ей навстречу летит спокойное гудение со стороны нашего алтаря. «Он атакует через звук!» — попытался я перекричать какофонию боя. Надеюсь, хоть кто-то меня услышал. Вестник постоянно ослаблял нас, стараясь накрыть всю площадь пеленой магии разума. Защитный амулет давно треснул, так что я даже боюсь представить, сколько очков мне осталось до безумия. Я разорвал дистанцию, дабы хоть немного отдышаться. Гомункул, весь израненный, волоча за собой сломанную ногу, ковылял ко мне. Раз в 6 секунд пуля первого калибра вырывала из него очередной кусок плоти. Я успел даже сменить барабан в одном из ноксов, прежде чем тварь наконец упала на колени, тяжело опершись о рукоять воткнутого в землю тесака. В это же мгновение мою спину пронзила острая боль. С трудом развернувшись, посмотрел в стеклянные глаза ухмыляющегося Мауса. Фокусник взмахнул шпагой, очищая ее от моей крови, и встал в стойку. Я махнул рукой в сторону окна. «Не надо, это контроль, а не безумие!» Хоть сам я и не верил в свои слова, но очень хотел. Маус маг в первую очередь, а это значит высокий уровень интеллекта. Уж кто-кто, а он должен был сбрендить одним из последних. Жаль, у меня нет второй крови титанов, но не думал, что она потребуется ему. Вестник явно знал, кого брать под контроль. Не добравшись до меня, схватил самого сильного Ханта. И хватило же сил, несмотря на оберег Неми, усиленный жертвой Овера. Впрочем, у него осталось так мало миньонов, что неудивительно. Я смотрел в глаза улыбающегося фокусника. За этим взглядом не было души. Там не сидел мой друг. Это было лишь тело Ханта. Сколько лет назад это произошло в первый раз, когда я с восхищением наблюдал, как Маус отвлекает на себя гомункула, давая нам уйти. Я тогда не знал, что игрок способен так двигаться. Серебряные росчерки шпаги промелькнули у меня перед лицом. Все то время, что играл вместе с Маусом, я завидовал его навыкам. Парень много тренировался, хоть и играл на магах. Мало кто вообще использует архетипы контактных хантов, завязанных на интеллект. Это сложно, но имеет свои преимущества. Шпага рисовала в воздухе невероятной красоты узоры. Пока вокруг гремела битва, я позволил себе на секунду отвлечься, вспоминая наше негласное противостояние. Я такой же несуразный архетип стрелков ближнего боя, как и мой друг. Но только я ловкач, а не маг. Поэтому превзойти Мауса в скорости и маневренности было моей первой планкой на пути к становлению лучшим стрелком Роркха. Взмахи шпаги сливались в один смазанный росчерк. Фокусник орудовал своим оружием с грацией опытного фехтовальщика, коим он и являлся. Но больше ни одной капли моей крови не оказалось на клинке. Ты не Маус. Ты даже не его Хант. Ты просто кукла на ниточках вестника. У Мауса, может, и был шанс победить меня в честном бою, но никогда во мне плещется кровь титанов. у тебя тоже были бы шансы, используя ты все возможности своего ханта. Но ты умеешь только простейшие фокусы. Пора заканчивать. Айя спалила последнюю гориллу. Анна, наконец, добила гомункула. Овер принес в жертву еще одного карлика. Эл все-таки сумел отрубить змее голову, чего не успел сделать Маус. Вестник понял, что проиграл эту схватку и уже собирался отступить. Что-то взорвалось за моей спиной там, где было наше убежище. Судя по характерным белым вспышкам, это были рунические стрелы. Значит, Вест уже не на нашей стороне. Я остановился и замер. В то же мгновение мне в спину вонзилось с десяток кинжалов. В рукав вытянутой руки слетались карты, разбросанные по площади. Ублюдок оказался не так уж и прост. Заманил меня на нужную точку. Но мне надо просто стоять. Веер карт вылетел из рукава, вонзившись мне в грудь и руки. Действие эликсира вот-вот закончится. Было бы здорово сдохнуть до того момента, чтобы не поймать весь букет фантомного переноса. Но в первую очередь надо выстоять. И вот фокусник сам ринулся в атаку, стараясь добить меня. Шпага вошла в сердце, пробив мое тело насквозь. Я схватил Ханта за шею и сдавил, что есть сил. Тварь забилась в агонии, а я уже доставал из кобуры Нокс. Поняв, к чему все идет, он попытался перехватить мою руку. Белая перчатка вцепилась в запястье, не давая стволу приблизиться к лицу фокусника. Но мне и не надо. Я спустил курок над плечом Ханта. Жаль вот так вот расходовать Бетельгейза. Но после эликсира я уже был не жилец. А кто-то должен вывести отряд из партии и донести трофеи до убежища. Хант больше не мог сдерживать мою руку. Мы оба шатались в прострации. Он от оглушения, а я в предсмертных конвульсиях. Я дернул освободившейся рукой и выстрелил, снова сместив ствол в сторону другого плеча. Взгляд фокусника стал осмысленным. Из его ушей текла кровь, лицо искривилось в отчаянии. Он глядел на шпагу в моей груди, на карты, заляпанные моей кровью. Но это был Маус. «Выведи их!» — прохрипел я. Конечно, он больше не мог меня слышать. Выстрел третьего калибра над ухом напрочь разорвал барабанные перепонки. Но, думаю, он понял. Ноги перестали слушаться, и я сполз на землю. Последнее, что я видел, это как тело вестника окутывается темной дымкой рваных теней. Тварь сбегала с поля боя, дабы восстановить силы. Но я выиграл достаточно времени для отряда. В одно мгновение черное марево рассеялось, за спиной тощей фигуры вестника стояли фигуры трех призрачных полупрозрачных рыцарей в ржавых доспехах. Двое держали его за руки, а третий обхватил со спины, не давая пошевелиться. Сиреневая вспышка меча закончила этот бой. Вот и родился в Роркхе новый гроза вестников.